27 февраля 1945. Кононенко меня уговаривает подать рапорт самому командиру полка. Возможно, это просто подстрекательство, ибо он говорит, что вчера на меня затребовали боевую характеристику у комбата, и он не преминул ее отправить. Впрочем, может быть, он хочет угробить Рысева моими руками. Очень мило было с его стороны. Но во всяком случае, подготовиться нужно ко всему и писать, пока есть мысли и возможности для этого. Сегодня встретился со связными из девятки, той самой, в которой я так долго служил минометчиком, а затем и стрелком у Пархоменко. Оказывается, они меняют нас, а мы, видимо, идем на другой берег пополниться людьми. 1 марта 1945. Большой, столь долгожданный день прошел по воле судьбы так для меня незаметно и фальшиво. Полдня шускал часы. Слово «шус» появилось в нашем обиходе недавно, и не весть кем оно выдумано. Очевидно, оно пришло к нам вместе с барахменными трофеями, которые без наличия в нашем обиходе этого слова никак не хранились бы и выбрасывались как негодные. Слово «шус» не литературное и весьма неприятно на слух, но у нас обычно и даже более плохие слова принимаются, как говорится, за чистую монету. В «шусе» я уже не новичок. С момента приобретения мною часов через мои руки стали проходить десятки неисправных механизмов. Первые мои четверо часов, найденные в сравнительно исправном виде, быстро перешли в другие руки, и с тех пор, за исключением одного раза, хорошие мне не попадались. Сегодня сравнительно удачный выбор сделал я, приобрел часы на ходу, но без стрелок. Нынче погодка, ну и разгулялась. С утра пасмурно, потом дождик, солнце до вечера, а с вечера снова дождь, и сейчас такая буря и ливень, что морозец по коже пробегает при одной мысли об этом. 1 марта был всегда таким непоседливым, бурным, с переменами неожиданными. Недаром и я выдался таким похожим на день, в который по воле провидения родился. Рысев не перестает дурить. Как-то по-детски набрасывается он, без причины и самой беспардонной матерней. Сегодня ему показалось, что мой боец Гордиенко не почистил двуноги. Он разругался. «Мать, почему сидишь? А с матчастью не в порядке?» Я ответил только, что то же самое можно сказать человеческой речью, а не матом. «Ну-ну, не шипи!» – прошипел он сам мне вдогонку, когда я выходил из сарая, где мы второй день уже находимся. «Так жить нельзя!» Надо кончать всю эту музыку, и притом решительно, и побыстрей. Все офицеры награждены, все пользуются почетом и уважением, а я так неблагодарно отмечен всюду злобой и насмешками пустых людишек. Вот вы, товарищу лейтенант, майте такие запас слов. Сегодня вы выступали, так гарно было послухать, а ваши слова целиком можно было взяты за резолюцию, говорил мне боец деревьев, без всякого оттенка лести. А вот вони балакали и тільки. Я же вы допускаете, чтобы вони властвовали над вами. Так говорили мне не раз, но я и сам не могу на это ответить. Все эти Рысевы, Шитиковы, Кононенко, разновидности трусов, болтунов, лицемеров. Все отрицательные качества совмещены в этой тройке. Если у одного из них нет какого-то своего, то оно непременно найдется у другого. «Я не буду казать хвалебную оду», — заискивающе начал Шитиков. «Но Кононенко, як командир, проявив...» Пробел. 2 марта 1945-го. Я все еще терплю, хотя не знаю, к чему может привести терпимое отношение к подобным нетерпимым явлениям. Рысев наступает всеми видами подлости и нахальства, причем широким фронтом, и не останавливаем никакими укорами совести и рамками приличия. Моя пассивность позволила снова ему отстранить меня от должности. Без моего ведома и даже втайне от меня он объявил Шитикову, Кононенко и всей своей ординарии, что мои люди теперь переданы Шитикову. Когда, однако, это мероприятие не помогли, и бойцы продолжали выполнять мои требования, он вызвал всех к себе и приказал ни в коем случае мне не подчиняться. В результате сегодня Гордиенко заявил, что пищу на меня получать не станет. А когда заметил, что я пишу, взял, переложил мои тетради и нагло заявил: «Зараз як швырну ці бумажки, то вы их и не побачите більш». Впрочем, капитан Рысев прибегает еще и к другим уловкам. Сегодня, например, когда раздавали благодарности товарища Сталина, и я сказал: «Я бы сейчас поел картошки немного», Рысев, подхватив эту фразу на ходу, исказил, передал Кононенко: «Гельфанд говорит, что он лучше бы картошки поел, чем благодарности от Сталина получать». А через несколько часов эту выдумку я услышал уже из уст старшего лейтенанта Ставрова. Так из клеветы может получиться большая неприятность, ведь это могут истолковать как враждебную пропаганду. Сейчас идет снег. Утром и еще ночью, к исходу первого числа, началась метель. Снегом замело все вокруг. Началась зима, а ведь целый зимний месяц ее не было, и появилась она, как ни странно, весной. Днем, однако, показалось солнце, блеснуло, и снег мгновенно растаял. А сейчас опять намело. Все бело. Писать надо еще много, а день клонится к концу, не успею. Писем третий день не пишу. Получил ценные весточки, надо ответить, но некогда. Парторг просил написать обои 12 числа в редакцию. Статью подпишет своим именем. Рапорта откорректировать нужно и переписать начисто. Потом стихи. Словом, работы уйма. Холодно. Мороз отнимает у меня половину сил и желания, и жизнь требует: пиши, и нужно подчиняться ее воле. Скоро почтальон принесет почту, и надо приготовить письма. 3 марта 1945. Богатство кучи. Поляки ходят ободранные, почитай нищие. Встречал много русских девушек, почти землячек из Криворожья, но поговорить с ними не успел, мы двигались. Время к вечеру. Теплый, почти летний день, удивительно в разгаре зимы. Снег, который стоял по колено над землей, стаял почти совсем, и поля позеленели. Впрочем, полей здесь немного. Густые темно-зеленые еловые леса тянутся сплошными массивами, тянутся по щеням Фатерланд, так любят называть свою страну немцы. 4 марта 1945. Плацдарм на западном берегу реки Одер. Ночью переправились через реку, вода всюду по колено. Шел дождь. Снег весь стаял. Грязь непролазная на полях, по которым нам случается проходить. Идти было тяжело. Сапоги разлезлись, вода и грязь хлюпала внутри их. До темноты нас обстреливали из пулеметов, артиллерии, самолетов и танков. Все, казалось, встало перед нами тяжелым препятствием. Река оказалась хорошо промерзшей, и вслед за нами сумели переправиться повозки с боеприпасами. Ночью подвода привезла мою сумку, в которой были дневники и подготовленные к отправке письма. До темноты писал в дневник свои мысли. После, для отвлечения тоски, играл на губной гармошке. Бойцы стали невыносимы. Оскорбляют меня безостенчиво, встречая потворство капитана Рысева и в особенности Кононенко. Мне очень тяжело командовать, хотя еще никогда у меня не было так мало людей, 6 человек бойцов. В середине ночи вышли на хорошую шоссейную дорогу. По ней двинулись легко, свободно. Она была суха и гладка, все почувствовали облегчение. Сзади нас затарахтела машина. Вдруг раздалась команда «От дороги в сторону!» И в ту же минуту прогремел выстрел, за ним другой, третий. Кое-кого ранило. Мы опомнились, спохватились, вернулись на дорогу, и ПТРовцы открыли огонь. Это был немецкий тягач, везший на буксире подбитый танк. Он легко и неожиданно проскочил, ошеломив нас своей дерзостью. Было поздно, когда мы открыли огонь. Удалось окончательно остановить и добить только одну машину, зато несколько наших человек были ранены вражеской мушкой. После этого, немного погодя, мы очутились в двухдомном хуторе, где заняли оборону. Ночью стало спокойно. До рассвета ни одного выстрела не было, так что даже не верилось, что враг рядом. Когда только расположились, кто-то сказал из начальства: «Проверьте дома». В один дом зашли пулеметчики капитана Мусаева и командир взвода из его роты. Они стали шарить повсюду, искать трофеи с фонариком в руках. Пошел и я вслед за ними. Остановился в одной из комнат, зажег спичку и нашел пару свечей. Засветив обе, стал осматривать шкаф. Нашел ручку вечную, колоду игральных карт в футляре, часы и цепочку серебряную для ручных часов. Рассказал о своей находке. Часы стояли, и я полагал, что они испорчены. Скоро вошел майор Илкаев, замкомполка по строевой, оба замкомбата наши, Лаптев и капитан Костюченко. Мусаев похвалился, что я нашел часы. Майор потребовал, чтобы я дал их ему. Я решил дать другие, которые нашел прежде, и в которых отсутствовал ключ для завода. Он взял, начал рассматривать. «Это не те», — вмешался Мусаев, — «те ручные». «Дай сюда часы! Как ты смеешь обманывать своего командира? Дай часы!» Я оторопел и решил не сопротивляться, так как и без того очутился на последней стадии бесправия. 5 марта 1945. Сегодня выдавали ордена награжденным. Старшина и Деревьев получили ордена за прорыв. 13 марта 1945. Немецкий плацдарм на побережье Одера, носящий у нас еще название «Аппендицит». Здесь местность пересеченная, и несмотря на то, что плацдарм невелик, 2,5–3 километра, противника трудно вышибить, ибо он сидит на огромных и крутых, основательно укрепленных высотах. Против нас стоит морская пехота, насчитывающая в батальонах по 400 человек. Противник серьезный. Впрочем, наши славяне зазнались уже, говорят, что они плевали на состав дивизии и вышибут любого неприятеля, потому что они сталинцы. Это неплохо, но в условиях притупленной бдительности может получиться и наоборот, и слова станут тогда простым бахвальством. Ведь получилась такая история у наших здесь предшественников, когда их выбили из этого участка немцы, и восстанавливать положение приходится другим частям и с новыми жертвами. Удивительно нам везет. Всегда нам случается занимать оборону уже битых частей и подразделений, и тут-то мы оказываемся героями против не менее битого в боях нашими предшественниками противника. Уже темно. Пишу, наугад складывая буквы. Человек, изгаженный жизнью. Так я подумал вслух после длительного разговора и наблюдения за Кононенко. «Кто я?» – неожиданно спросил он. И я обрадовался правильности пришедшего мне на мысль определения его натуры. March 15, 1945. Однажды я дал Кононенко 200 рублей, чтобы он уплатил за посылку. Он взял у меня деньги, и когда я на другой день осведомился, уплатил ли он, получил утвердительный ответ. Так шло время, и неожиданно выяснилось, что Кононенко эти деньги присвоил себе. Посылку мою не приняли, следовательно, и деньги за нее. Кононенко – большой картежник. Круглые сутки играет он с Шитиковым, Рысевым и компанией в карты и режет тысячи, то есть выигрывает большие суммы. Когда я однажды узнал, что он выиграл 16 тысяч денег, то потребовал у него долг. Тем не менее, он не возвращал, пытаясь изобразить меня скрягой и мелочным человеком. Вскоре, однако, он совсем разбогател, выиграл 24 тысячи и свеликодушничал, публично вернул мне 200 рублей, сопроводил этот акт насмешками о моей скупости. «Вот сядь играть в карты!» — подзадоривал он. «Боишься? Это ты из-за денег трусишься?» «Нет, мне не жаль денег», — возразил я, «но совесть свою терять из-за мелочи, о которой ты столько говорил, стыдно. Я не люблю картежные игры и ни разу еще не играл в карты, но сейчас я буду играть, заведомо зная, что проиграю, ибо не знаю даже правил игры». Началась борьба за выигрыш. Каждому из компании хотелось меня первому обыграть. Первый по старшинству занялся мною Рысев. Пользуясь моей неосведомленностью в игре, он заставил меня вместо проигранных 300 мною марок платить ему 600, только впоследствии мне рассказали об этом другие участники очистки карманов, пока таким образом я не передал ему 12 500 марок, половину заработанных в этом месяце. Затем его сменили другие, Кононенко, Шитиков, и до самого вечера крутили меня, пока я добровольно не решил сдать им последние сотни моей получки. Так, во имя справедливости, я решил пожертвовать своей «кисой», в кавычках, как называют карман здешние картежники. И совершенно напрасно. Этого никого не научило, никому не послужило пользой, и только вызвало еще большую волну насмешек. Я оказался в дураках. Как-то, когда я выделен был на просечку леса, мне встретился на велосипеде старшина нерусской национальности. Я остановил его и потребовал документы на велосипед, но в ответ встретил глупую реплику. «Наш командир дивизии говорит, если пьяный, пойди выспись». Я возмутился и потребовал от старшины, чтобы он вел себя по-красноармейски и не позволял себе наглости по отношению к офицеру. Он опять повторил свою реплику, свистнул. На его свист собралась большая группа, человек 15, бойцов и младших командиров, которые стали наперебой осмеивать меня, а старшина, подойдя ко мне вплотную, строго взглянул мне в лицо, предупредил. «Ты знаешь, кто я такой?» И назвал свою фамилию, а кто-то крикнул из толпы сподвижников. «Он герой Советского Союза!» «Очень жаль, что ваше звание не сумело вас воспитать, если вы вообще были когда-то воспитаны», — сказал я, и, видя, что меня не понимают, отошел в сторону, тем более, что все люди были вооружены, а у меня было лишь 2 человека. Фамилию этого старшины я действительно читал в списках людей, удостоенных звания героя, но каким-то гнусным оказалось поведение его. Первое. Положение офицерам в Минроте. А. Отношение Рысева к нам. Ругань матерная, угрозы расстрела, отмена приказаний при бойцах. Хорошо, если бойцы отнимают, но плохо, если у бойцов отнимают доски. Мордобои, неискренность в отдаче приказаний, ставящая офицеров в плохое положение по отношению к бойцам, в случае с бойцами, разбирающими сарай. Не поддерживает намерений командиров взводов устанавливать дисциплину, а напротив, препятствует наведению порядка. Наконечный. Б. Подкуп. В скобках часы, деньги, пистолет и прочее. Солдата ставит выше офицера. Сивопляс. Лживость в отдаче приказаний и показаниях. В. Отношение к бойцам. Не учитывает труда бойцов, матерные угрозы расстрелом, не заботится о их бытии и нуждах, их просьбах и запросах. Г. Игра в карты, пьянки. Д. Не бывает в расположении, нет заботы о раненых. Щербина в скобках. Е. В скобках. Рота неделю не получала хлеба, сам был всем удовлетворен. Хотя есть несколько пар сапог, портой шьет ему сапоги и не первую пару. Нет правдивости в представлении к орденам Гордиенко и заботы о получении бойцами наград, воспитательной работой не занимается, и всем от нас пробел. Рапорт. Прошу вас обратить внимание на недопустимое отношение командира роты капитана Рысева к своим подчиненным, командирам взводов и расчетов, ко всему личному составу подразделения, приведшее состояние дисциплины в роте к чрезвычайно низкому уровню. Командиров взводов капитан Рысев не уважает, не заботится об укреплении их авторитета, напротив, сам систематически его подрывая, топчет на каждом шагу нашу офицерскую честь и звание. Мне капитан Рысев при подчиненных неоднократно угрожал расстрелом и другими репрессиями, в большинстве случаев несколько раз незаслуженными. В роте нет ни одного рядового, сержанта и офицера, который бы не был прилюдно обруган капитаном Рысевым, самой бесшабашной матерней. Нередко к своим подчиненным капитаном Рысевым применяется мордобой. Я подвергся однажды публичному избиению только за то, что попросил его не оскорблять меня в присутствии бойцов и не подрывать тем самым моего авторитета. В другой раз он организовал по мне стрельбу из пистолета. Своего ординарца Сивопляса капитан Рысев, подчас самоустранившись, посылает руководить ротой, направляет командовать командирами взводов, указывать нам и ценит его выше любого офицера. На Одерском плацдарме капитан Рысев в течение ряда дней не являлся в роту. Жил в домике в 500 метрах от нашей ОП, проводил свое время в пьянке и карточной игре, а когда в ночь на 12 февраля батальону приказали принять бой, капитан Рысев вдруг заболел. На другой день он выздоровел после перехода во вторую, остался со своим ординарцем в тылу. В другой раз, в одном из моих рапортов, нужно заметить, в роте нет офицера, на которого капитан Рысев не писал рапортов и жалоб. Он клеветнически заявил, что я оставил взвод в бою, ушел с поля боя и за это получил строгий выговор с предупреждением. Хотя в действительности никогда этого не было. И о моих действиях в бою лучше, чем я сам, могут рассказать старые бойцы и командиры батальона. Не этой ли выдумкой объясняется причина неполучения мною ни одной награды за прорыв Висловской обороны, за форсирование Одера и удержание Одерского плацдарма, несмотря на приказ комдива о награждении всего личного состава 3-го стрелкового батальона правительственными наградами и на мое активное участие в этих боях. По отношению к бойцам и младшим командирам капитан Рысев ведет себя еще более грубо и непристойно. Для него не существует разницы между старшим сержантом и бойцом. Всем одинаково достается ругани, угроз и взысканий. Причем забота о людях со стороны командира роты абсолютно отсутствует. Люди ходят оборванные, в поношенной одежде. Несмотря на наличие в роте хороших пробел. 19 марта 1945. За два дня получил 12 писем. Это рекордное число. Всего больше из них от мамы и папы. Остальные по два от тети Любы, тети Ани и по одному от Нины. Вообще события переплетаются весьма разнообразными видами явлений. Вчера, например, над нами пролетали целые тучи английских самолетов. По 50-30 в каждой группе. День был жаркий, почти летний, солнечный. И небо стало пятнисто-белое от рябивших на фоне синего воздушного пространства самолетов. Неожиданно в небе загрохотало, и белые полосы исчертили его вдоль и поперек. Отовсюду неслись спокойные, стройные птицы. И было радостно смотреть на их величественный полет в дни нашего торжества. «Вон еще один отставший летит!» — воскликнул Кононенко, указав в другую сторону, и все увидели медленно парящую лейку журавля и засмеялись.